Глава восьмая. Выгрузка. «О, дай же лампе моей силу, чтоб свет ее в полночный миг одной из башен сиротливых лучом своим сквозь тьму достиг». Джон Милтон. Путь Мэскью в тот день по деревне сопровождался недобрыми взглядами мужчин и кислыми репликами женщин. Все ведь здесь уже знали, что он сделал. Много дней после его вообще у нас не было видно, но Дэймон из Рингстейва, чьей обязанностью было за ним приглядывать, сообщил, что он дважды за это время наведывался в Уэймут, где разговаривал с мистером Хэмом из акцизного управления и с капитаном Хеннингом, под чьим командованием находился отряд, расквартированный в Форте Нот. Мало-помалу выяснилось, уж не знаю каким путем, цель бесед с ними Мэскью. Он призывал к примерной атаке на контрабандистов, ради которой нужно держать в боевой готовности крепкий отряд и с его помощью захватить их с поличным при первой же новой приемке груза. Отчего Мэскью так лез вон из кожи ради таможенников, мне было неясно. Да и другие сведений на сей счет не имели. По мнению некоторых, делал он это из чистой злобы и вечной склонности вредить соседям. Прочие объясняли рьяную его помощь акцизному ведомству побуждениями вполне корыстными. Считалось, что расправляясь с контрабандистами, он расчищает их место для себя и потом собирается контролировать прием всех нелегальных грузов на нашем побережье. Так или нет, но с таможенниками Мэскью определенно состоял в сговоре, и я множество раз мог видеть, как он, сидя на террасе своего дома с подзорной трубой, следил за морем и кораблями. Доставка товара организовывалась таким образом. Кто-нибудь из отряда на берегу получал от надежного человека весть, какой ночью прибудет груз. Утром или во второй половине назначенного числа появлялся корабль на таком расстоянии, чтобы его оказалось возможно разглядеть с берега в подзорную трубу. Затем он вновь исчезал из вида до самого наступления ночи. А ночи для выгрузки выбирались безлунные, и когда море при этом достаточно тихое, но ветер, чтобы надуть паруса, все же есть. Иногда судно с берега разглядеть сквозь тьму удавалось, если нет, приходилось подать световой сигнал. Но к этому средству прибегали лишь в крайних случаях. Так доставка и выгрузка проходила по правилам. В тех же случаях, когда выдавалась слишком длинная череда ненастных дней, а груз было необходимо принять, действовали, вопреки обычным предосторожностям, первой же погожей ночью, пусть даже и ярко-лунной, и люди пускались на риск, уповая на распространенное у нас суждение, что наши акцизные спят куда крепче, чем где-нибудь в прочих местах пролива. Слухи о происках Мэскью, разумеется, не миновали ушей Элзевера, и он принял решение затаиться на несколько дней, хотя на другой стороне уже был готов груз, который настала нужда как можно скорее переправить. И вот, однажды вечером, выиграв у меня в трик-трак, отчего настроение у него поднялось до весьма благодушного, Элзевер убрал кости в стоявшую на столе коробочку и доверительно обратился ко мне. С корабля пришла весть. Пора разбираться с грузом. Они больше не могут держать его в Сен-Мало. Но доставка на берег Мунфлета сейчас больно риск большой. Здесь этот дьявол ведь из поместья повсюду шныряет. И в склепе прятать спиртное, пока поостерегусь. А потому условился вот как. Завтра после полудня Бонавентура покажется в море. Пусть Мэскью полюбуется на нее вдоволь. Затем она снова уйдет, как уже делала множество раз. Только вот ночью вернется уже не сюда, а выше по проливу, где под седой башкой узкий галечный берег. Я кивнул, подтверждая, что мне известно место, о котором он говорит. «Старое доброе наше место издавна нам служило, пока не прорылись в склеп», — продолжал Элзевер. «Там есть выработанная каменоломня. Называется Пайгроувс Холл. Вверх по склону от берега. Недалеко. Заросшая вся колючим кустарником. Места в шахте полно хоть для сотен бочонков. Прибудем туда с вьючными лошадьми в 5 часов». Предпочтительнее, конечно, чуть раньше, пока солнце еще не встало. Но нам же нужен прилив, а его до рассвета не будет. Плечи мои окатило вдруг холодком, словно в таверну залетел с моря порыв промозглого ветра. Мне даже вроде почуялся запах соленых водорослей. Я повернулся к окну, решив, что оно открылось. Рамы, однако, были плотно затворены и забраны ставнями. Значит, дуть могло только из двери. Ее от меня скрывала ширма, защищавшая зал от проникновения сквозняков. Поверх нее я мог видеть со своего места лишь верхнюю притолоку. Мне показалось, дверь к ней прилегает неплотно. Я пошел навести порядок. Ночи-то ведь стояли холодные. Но дверь тоже оказалась закрыта. Вот только могу поклясться, что, обогнув ширму, заметил, как защелка дверного засова на моих глазах упала в гнездо. Ринувшись к выходу, я в мгновение ока оказался снаружи, но никого не увидел. И никаких подозрительных звуков не уловил. Лишь за солеными лугами нежно плескались о берег в темной безлунной ночи волны залива. Я возвратился в зал. Элзевер с тревогой посмотрел на меня. «Что еще там тебя взгоношило, парень?» «Мне показалось, кто-то стоит за дверью», — объяснил я. «Вы разве сами сквозняк не почувствовали, как бывает, когда она вдруг откроется?» «Ну, ночь-то холодная. Такие сквозняки до костей пробирают», — откликнулся он. «Задвинь поплотнее засов, да садись». И он подкинул в очаг свежее полено, которое с треском брызнуло таким щедрым снопом ярких искр, что часть их, миновав дымоход, попала в комнату. «Элзевер», — продолжала одолевать беспокойство меня, — «я все-таки думаю, кто-то подслушивал нас у двери. И, возможно, до сих пор находится в доме. Возьмем свечу и проверим комнаты. Нужно наверняка убедиться, что здесь никто не наушничает». «Да это всего лишь ветром дверь распахнула», — рассмеялся он, следом зачем добавил, что, коли мне так уж заблагорассудилось, могу и пройтись по комнатам. Я зажег другую свечу и двинулся с ней прочь из зала, но был остановлен его решительным восклицанием. «Нет уж, один ты не пойдешь!» И мы принялись вместе обшаривать дом, однако не обнаружили даже шуршащей мыши. Когда же снова вернулись к столу, Элзевер, громче прежнего рассмеявшись, проговорил: «Похоже, холодная ночь надула в мое сердце стужу, а в твое страх перед этим вынюхивающим негодяем из поместья. Налей-ка ты мне стакан молока Арарата, да и себе плесни, и отправимся спать». Жизнь с Элзевером приучила меня не чураться талики доброй выпивки, и пока мы потягивали ее, он продолжил: «Пара недель у нас еще остается, а затем предстоит нам с тобой от этого причала отдрейфовать. Жестоко, что передо мной захлопнутся двери дома, в котором предки мои жили из поколения в поколение 100, а может и больше лет. Ну да переживу. Придется. И знаешь, давай-ка не падать духом. Нам с тобой выпал худший счет в жизни, так постараемся отыграться. Глядишь, и перевернем его в свою пользу». Меня обрадовало, что он уже мог говорить об этом спокойнее. Ведь я понимал, как больно ему покидать, почему бы и нет. И видел, в сколь глубокую грусть повергает его неизбежность скорого с ней расставания. «Тавернами заниматься больше не станем», — сказал он. «Мало радости видеть, как люди накачиваются без меры добрым моим спиртным. Надоело. Польза от этого только лишь моему кошельку. У меня кое-что отложено и хранится в городе Дарчестере. Хватит нам с тобой, парень, и на хлеб, и на пиво. Пусть даже следующий бросок костей принесет нам опять чертовскую неудачу. Но нам нужно найти себе крышу над головой, прежде чем мы завершим с почему бы и нет. И Мунфлет нам лучше покинуть до той поры, пока этот Мэскью себе не найдет веревку покрепче, чтобы на ней повеситься. Поэтому завтра, как только управимся с ночным делом, дойдем с тобой вдоль утесов до Уорта и взглянем на коттедж, о котором мне сказал Дэймон. Там позади есть яблоневый сад, обнесенный стеной. Спереди живая изгородь из фуксий. Из окон на море чудесный вид. Рядом таверна «Лобстер». Если поселимся там, сможем оставить на время в покое склеп. А складом нам, пока наблюдение не ослабнет, послужит Пайгроувс Холл». Я ни слова не произнес в ответ на его слова, поглощенный своими мыслями. Элзевер допил то, что еще оставалось в его стакане. «Ты устал», — сказал он. «Пойдем спать, а то завтра у нас для сна маловато времени будет». Я и впрямь устал. Однако, улегшись в кровать, еще долго ворочался сбоку на бок, досадуя и терзаясь известием о скором нашем убытии из родных мест. Досада моя была глубоко личного свойства и не касалась сочувствия изгнанному из родного гнезда Элсверу. Хотя сочувствовал я ему от всей души, ни расставание с Мунфлетом, пусть даже не существовало для меня и поныне, не существует иного уголка на земле, где мне так хотелось бы жить. Причина моих терзаний крылась в другом. Меня отрывали от Грейс Мэскью, потому что с тех пор, как она покинула школу, я привязался к ней больше прежнего, и чем труднее оказывалось увидеться с ней, тем упорнее становились мои усилия в достижении этой цели. Иногда мне удавалось встретить ее в лесах поместья, а если Мэскью куда-нибудь уезжал, мы с ней даже гуляли на Уэзербич-Хилл. С каждой встречей привязанность наша друг к другу росла, дойдя, наконец, до того, что мы торжественно принесли клятву верности, не особенно, впрочем, осознавая по молодости и наивности значение подобных клятв. Я посвящал ее во все свои тайны, включая деятельность контрабандистов, склеп Моунов и медальон черной бороды, совершенно уверенный в ней, как в самом себе, и ни на мгновение не сомневаясь, что отцу из нее ничего не вытянуть. Спальня ее находилась под самой островерхой крышей жилого крыла усадьбы. Окно глядело на море. И вот однажды ночью, когда мы возвращались с позднего рыбного лова, я увидел из нашей лодки в ее окне свет. Узнав от меня на другой день об этом, она сказала, что будет каждую зимнюю ночь оставлять на окне свечу, как путеводную звезду для тех, кто в море. И когда Грейс действительно начала ее оставлять, на свет обратили внимание многие, прозвав его спичкой Мэскью, так как сложилась молва, что это сам магистрат ночами корпит над своими бухгалтерскими книгами в жажде увеличить барыши. Итак, я лежал без сна, изводя себя мыслями о ней до тех пор, пока, наконец, не принял решение направиться утром в леса поместья, дождаться там Грейс, и рассказать ей, что уезжаю в Уорд. Наступившее утро пришлось на 16 апреля, и дата эта имела все основания запомниться мне на всю жизнь. Сбежав с уроков мистера Гленни, я к 10 утра уже поспел в лес. На склоне холма, который высился над усадьбой, имелась ложбинка. Летом поросшая лопухами, а зимой густо устланная сухой листвой, она вмещала меня в полный рост, и я мог из нее наблюдать за домом, не обнаруживая своего присутствия. Туда я в тот день и отправился, и, умастившись на сухих листьях, начал ждать появления Грейс. Утро выдалось ясное. Солнце грело жарко, как летом, изгоняя холод прошедшей ночи, но в воздухе все-таки ощущался еще холодок ранней весны. В лесу ветра не было, хотя на дороге, которая поднималась к Ричдауну, он вздымал облака белой пыли. Деревья, зеленые от набухших почек, но пока без листвы, не могли препятствовать солнцу, и оно золотило землю, поросшую желтыми болотными калужницами. Лежать мне пришлось в убежище своем долго, очень долго. Я, коротая время, снял с груди медальон, извлек из него пергаментную бумажку и принялся перечитывать текст на ней, который читал уже столько раз, что запомнил его наизусть. Когда я не брал в руки этот медальон, мне немедленно вспоминались и мое первое проникновение в склеп, и наивная до глупости моя уверенность, над которой после я лишь посмеивался, что обнаружу там россыпь алмазов и горки золота. Ну а следом мысли мои, естественно, перескакивали на сокровище Моуна. Вот и лежа в ложбинке, я принялся думать о нем, а вернее о месте, где мог находиться тайник покойного полковника, ибо надежда его обнаружить меня по-прежнему не оставляла. Сперва я считал, что он расположен где-нибудь на церковном дворе, так как именно там, по слухам, люди ночами видели копающий призрак черной бороды. Но был ли то черная борода? Они ведь могли принять за него контрабандистов, пожаловавших под покровом ночи к проходу из саркофага в склеп. От дальнейших гаданий на этот счет меня отвлек хлопок двери. На улице показалась Грейс с капюшоном на голове и с корзиной для сбора цветов в руке. Я, оставаясь в своем убежище, начал следить за ней. У нас было условлено, если она сворачивает на дорогу в Уэзерби, это знак, что Мэскью нет дома. Она свернула туда. Я бросился сквозь кустарник ей навстречу. Нам удалось провести вместе на холме целый час, болтая о чем угодно, но я не вижу смысла пересказывать здесь все нами сказанное до того момента, пока она не заговорила об аукционе и Элзевере, который вынужден покинуть, почему бы и нет. Она ни словом не осудила отца, однако дала мне определенно понять, как отвратителен ей его поступок. Весть о нашем отъезде из Мунфлета привела ее в огорчение, которое она выразила столь мило и искренне, что я был почти рад тому, насколько оно глубоко. А потом Грейс мне подтвердила, что Мэскью и впрямь нет дома. С самой ночи. Поздним вечером он отправился на прогулку. «Хочется побродить по поместью, когда погода такая чудесная», — объяснил он дочери. Меня это удивило. Вечер-то выдался на самом деле темный и очень холодный. Отец ее, тем не менее, возвратился лишь в 9 утра, сообщил, что его внезапно вызвали по делам, и ему нужно срочно отправиться в Уэймут, куда стремительно и отъехал верхом на своей кобыле, наказав Грейс не ждать его раньше, чем через 2 дня. Не знаю уж по какой причине, услышанное насторожило меня. Я стал задумчив и молчалив, заторопился домой, да и Грейс пора было возвращаться, чтобы старая их служанка потом не нажаловалась магистрату на долгое ее отсутствие. Мы распрощались. Я выбрался через лес к деревне и заспешил по улице. На крыльце прежнего моего дома стояла тетя Джейн. Пожелав ей доброго дня, я собирался уже продолжить свой торопливый путь к «почему бы и нет», но тетя меня окликнула. Похоже, настроение у нее на сей раз было гораздо лучше, чем при нашей последней встрече. «Мне надо тебе кое-что отдать», — сказала она, и, оставив меня на улице, удалилась в дом, откуда вновь вышла с маленьким молитвенником, который я раньше часто видел лежащим в гостиной. «Вот, возьми», — вложила его мне в руку она. «Я собиралась отправить его тебе вместе с твоей одеждой. Он принадлежал твоей бедной матери. Молюсь, чтобы он и твоей душе принес такое же утешение, как некогда душе этой благочестивой женщины». Я положил в карман книжечку в красном кожаном переплете, которая позже действительно оказалась мне очень ценна, но совсем в другом смысле, чем подразумевала тетя, и бегом припустился к таверне. На исходе того же дня мы с Элзевером вышли из «почему бы и нет», миновали деревню, достигли подножья, вскарабкались вверх по склону и еще до заката солнца достигли уступа. Гораздо раньше, чем было намечено предыдущей ночью, так как до Элзевера дошла весть, что скорость Бенавентуры значительно увеличит течение под названием «Галдер», и судно окажется на месте не в 5 часов, а в 3. Течение это непредсказуемо. Приливы приходят на Дорсетский берег по 4 раза на дню. 2 из них связаны с Галдером, а 2 нет. Однако с какими именно он возникнет, затруднялись определить заранее даже опытные моряки. Иными словами, очень трудно было в морских делах сделать загодя на него поправку. Около 7 вечера мы добрались до вершины холма. Теперь от седой башки нас отделяли 15 миль. И еще через полчаса нашего пешего путешествия стали сгущаться сумерки. Эта ночь оказалась далеко не столь темной, как предыдущая, а скорее темно-синей, и теплынь, которая стояла весь день, не ушла после захода солнца. Влажный воздух по-прежнему напоен был ею. Мы молча шагали вперед и обрадовались, когда по обочинам дороги нам стали попадаться выбеленные известкой камни. Красили их таможенники, избегая риска сбиться темной порой с пути. Для нас же белые эти вехи значили, что цель нашего путешествия близка, и спустя считанные минуты мы достигли широкой площадки, поросшей травой земли. Я уже знал, что это вершина Седой Башки, или самого высокого из гряды холмов, которая простиралась на 20 миль, от Уэймута до Сент-Альбы. К морю он был обращен отвесной меловой стеной, вздымавшейся над его уровнем на 80 морских миль и за 3/4 расстояния от подножия, выпирающей уступом под названием Терраса. К террасе-то мы и направились, и хотя она находилась прямо под нами, Нам нужно было пройти до нее еще с милю, а то и побольше. Путь наш теперь лежал по конной тропе, плавно спускающейся в ложбине между утесами. Когда мы, наконец, пришли, я глянул на небо. Судя по положению звезд, время перевалило за полночь. Место мне было знакомо. Однажды я приходил сюда собирать ежевику. На здешних ее колючих зарослях, открытых солнцу лишь с юга, созревали великолепные ягоды. К прибытию нашему на террасе, насколько я мог различить во тьме, собралось уже довольно много народа. Некоторые стояли группками, другие сидели на земле, а темные силуэты лошадей во мраке ночи казались больше реальных своих размеров. При виде нас люди пробормотали низкими голосами приветствия, затем снова стало настолько тихо, что можно было услышать, как лошади жуют траву. Я не впервые уже оказывал помощь в приемке груза, знал большинство из этих людей, однако вступать в разговор мне ни с кем из них в тот момент от усталости не захотелось, и я лег на траву отдохнуть. Отдых мой оказался короток. В скорости я заметил, как кто-то ко мне подбирается сквозь колючки. «Ну, Джек», — раздался голос Ретси, — «стало быть, вы с Элзевером Мунфлит покидаете? Я бы тоже не прочь. Но кому ж в таком разе стариков провожать в последнее их пристанище? В наши-то дни мертвые не хоронят мертвых». Я, в полудреме, не удосужившись понять смысл его слов, возразил. «Это не должно вас удерживать, мастер. Найдутся на ваше место другие». «Сын мой, да понимаешь ли ты, о чем говоришь?» Не унимался он, похоже, больше всего стремясь насладиться собственным голосом. «Возможно, они найдут кого-то, кто сможет копать могилы и даже закапывать их. Но сыщется ли среди них хоть один, кто сумеет правильно кинуть землю, когда преподобный Гленни проговорит «прах к праху»? Тут большой навык ведь требуется, чтобы она упала на крышку гроба легко». Веки мои слипались, и я уже собирался взмолиться, чтобы он дал мне возможность хоть ненадолго заснуть, когда снизу послышался свист. Все в мгновение ока вскочили на ноги. Погонщики подошли к головам лошадей, и наш отряд двинулся к берегу, молчаливо вьющейся вниз цепочкой. Люди и лошади. И еще не достигнув берега, мы услыхали, как нос первой лодки заскребся о берег, а под ногами моряков захрустела прибрежная галька. А затем мы дружно принялись перетаскивать груз, и любому, кто не был в курсе, что происходит, зрелище это показалось бы странным и впечатляющим. Мешанина людей, фонари раскачиваются, свет их блуждает, морская пена накатывает на ноги, захлестывает внутрь обуви, и звучит преимущественно французская речь, ведь большинство команды Бонавентуры составляли иностранцы. Не вижу смысла что-либо добавлять еще по этому поводу. Все приемки такого груза происходят одинаково, и перемещается он с корабля на берег примерно так же, как я сейчас рассказал, заплачен за него налог или нет. Время уже подошло часам к трем, когда лодки контрабандистов ушли в море. Лошади были навьючены основательно, а большинство людей, к тому же, тащило в руках по одному или даже по два бочонка. Руководивший всем Элзевер отдал приказ отправляться, и мы потянулись с цепочкой от берега к террасе. Груз оказался тяжелее обычного, идти пришлось медленно, и, хотя до рассвета было еще далеко, небо за время нашего пути успело чуть посветлеть. Достигнув террасы, мы уже продвигались по ней в направлении конной тропы, вившейся на ее краю вверх, когда я заметил за клочком зарослей, которыми изобиловало это место, движение. Было оно едва различимо. Я даже толком не мог понять, человек там или какое-нибудь животное. Но остальные тоже насторожились. Послышались крики. Несколько человек, положив бочонки, пустились в погоню, а остальные разом обратили взгляды к конной тропе. На ней почти тут же возникли гончие и их добыча. Гончими были Дэймен, Гаррет и еще несколько человек из нашего отряда. Преследовали они мужчину постарше, но улепетывал он от них столь стремительными прыжками и скачками и с такой прытью, какая под силу не каждому юноше. Впрочем, он знал, кто его преследует, и для него эта гонка была битвой за жизнь. Бегущие, промелькнув мимо нас, скрылись из вида, Но даже мгновения для меня оказалось достаточно, чтобы я познал в бегущем мужчине постарше Мэскью. К человеку этому я относился с ненавистью. Людям он нес только горе, и от него успело достаться и мне самому. Тем не менее, я от всей души желал ему убежать, хотя все подсказывало, что ситуация в скорости для него обернется самым безнадежным образом. Шанс на спасение равнялся нулю, ибо дорога была крута и камениста, а гнались за ним самые быстрые ноги на всем побережье. Мы, наблюдатели, замерли. Каждый хотел дождаться, не сходя с места конца погони. Я находился достаточно близко от Элзевера и видел его лицо. Ни тени игры бурных чувств или кровожадности. Оно словно застыло в преддверии неизбежного. Долго томиться от неизвестности нам не пришлось. До нас донеслись стук падающих камней, топот ног, и из тьмы показалась группа мужчин. Двигались они быстро и тащили за собой Мэскью. Двое за руки, третий, вцепившись в ворот его рубашки, подталкивал сзади. Мне впервые пришлось наблюдать такое жестокое обращение с человеком. Меня от этого зрелища замутило, будто я пожевал табак. Шляпу свою Мэскью, видимо, потерял. Рыжие волосы спутались и упали на лоб. Камзол с него сорвали, но жилет по-прежнему оставался на нем. Был Мэскью бледен и часто дышал, то ли от быстрого бега, то ли от страха, то ли от того и другого вместе. Появление его встретил свирепый гул голосов. «Убить его! Пристрелить! Повесить!» От прочих последовала другая рекомендация — сбросить его с утеса. Кто-то, заметив за отворотом его жилета тот самый отделанный серебром пистолет, рядом с которым он в злополучный для нас с Элзевером день убрал договор аренды, почему бы и нет, извлек его оттуда и бросил на землю под ноги Блока. И тут Элзевер, укрощая их пыл, произнес низким и тихим голосом. «Полагаю, вы помните, о чем мы с вами договаривались. Когда для этого человека настанет день заплатить по счетам, долг с него взыщу я. Вы мне пообещали, что так и будет. Да и негоже пасть ему от чьей-либо руки, кроме моей. Смертная наша с ним сделка скреплена кровью моего сына. Свяжите его по рукам и ногам, и пусть останется здесь со мной. А вы насчет груза поторопитесь. Время-то поджимает. Скоро рассвет». Послышался протестующий ропот, но был он невнятен, и, натолкнувшись на твердый взгляд Элзевера, стих. Воля его победила, совсем как той ночью, когда я прятался в склепе. Ни единого нового возражения. Никто больше не пытался настаивать на своем. И каждому было ясно, что больше он никогда не увидит Мэскью живым. 10 минут спустя отряд двинулся в путь по извилистой конной тропе. Люди и лошади. Все, кроме 3 человек, оставшихся на покрытой зарослями ежевики террасе, Мэскью, Элзевера и меня. И пистолета, который лежал на земле подле ног Элзевера.